Новый вызов к товарищу Сталину стал для меня полной неожиданностью. Мы с Андреем только пришли с пар ко мне домой. Кондрашов тут же начал разбирать письма, что пришли к нам на почту, а я заглянул в свой ежедневник, уточняя, что у меня по плану, как раздался звонок телефона. Я на это не отреагировал. Отвечать теперь задача Андрея, но уже через минуту он буквально ворвался в мою комнату. «Сергей, только что звонил секретарь товарища Сталина. Тебе срочно нужно прибыть в Кремль». «Это что там за спешка такая?» Непритворно удивился я. Андрей лишь руками беспомощно развел. «Мне не сказали. Лишь велели тебя поторопить, вроде как ждут прямо сейчас». Естественно, затягивать я не стал и тут же кинулся на выход. От дома до Кремля 10 минут неспешной ходьбы. Я преодолел их за 5. Вспотел, но на такие мелочи не обращал внимания. Агапенко встретил меня молча, тут же заглянув в кабинет Иосифа Виссарионовича и доложив о моем прибытии, после чего махнул рукой на дверь. Когда я зашел внутрь, товарищ Сталин был в кабинете не один. Сам он стоял у окна и попыхивал трубкой, о чем-то размышляя. А перед его столом стояло двое мужчин. Одного я знал, это был Андрей Януаревич, а вот второго видел в первый раз. Коротко стриженный, почти под ноль, гладко выбритый старик лет 55, может, даже больше. Оба кинули на меня мимолетный взгляд и вновь вернулись к созерцанию размышляющего генерального секретаря. Но продлилось это недолго. «Рад, что вы пришли, товарищ Огнев». Сталин отошел от окна и сел за свой стол. «С товарищем Вышинским вы уже знакомы, а рядом с ним стоит товарищ Винокуров, председатель Верховного суда нашей страны. Он разделяет ваши взгляды по поводу работы ОГПУ, даже начал бить тревогу гораздо раньше. Увы, он был не столь убедителен в своих доводах, как вы». При этих словах Винокуров посмотрел на меня неприязненно, но промолчал. Похоже, здесь и до меня состоялся серьезный разговор. Правда, мне пока непонятно о чем. Да и к чему товарищ Сталин так демонстративно опускает столь серьезного человека передо мной, сущим сопляком, я тоже не понимал. И это меня напрягало. «Итак, товарищи», — продолжил Иосиф Виссарионович, «все мы в курсе, как далеко зашло ведомство товарища Минжинского в своем рвении по поиску врагов нашей страны. Конечно, их выявление и наказание очень важно для страны и находится в приоритете, но и перегибать с этим не стоит. Товарищ Огнев уже имеет опыт создания законодательной базы для пресечения подобного безнаказанного рвения. Я оцениваю его как крайне положительный, поэтому разработку нормативной документации ведения следствия поручаю ему». Огорошил меня, да и Винокурова, генеральный секретарь. А вот Андрей Януаревич остался невозмутим. Стоял спокойненько и слушал, что еще скажет товарищ Сталин. «Товарищ Вышинский», — обратился тем временем генсек к нему, — «вы уже работали с товарищем Огневым, да и имеете опыт работы в прокуратуре. Считаю, что ваша связка и в этом деле пойдет лишь на пользу. Поможете молодому поколению, у вас это отлично получается». Вышинский молча и спокойно кивнул. «Вам, товарищ Винокуров, необходимо передать товарищам Огневу и Вышинскому все собранные вами материалы по чрезмерному усердию ведомства товарища Минжинского. Также передайте товарищам ваши наработки в области подчинения ОГПУ в рамках Конституции и их правах, обязанностях и взаимодействия с органами прокуратуры». Внезапно расширил Иосиф Виссарионович круг материалов по ОГПУ. «Товарищ Сталин», — впервые при мне подал голос Винокуров, — «но мы и сами можем все это сделать, без вмешательства». Быстрый и недовольный взгляд в мою сторону, сторонних лиц. «К тому же товарищ Огнев наверняка не понимает в силу возраста и опыта всей нашей специфики». «Это вопрос решенный», – перебил его Иосиф Виссарионович. «Для понимания вашей специфики, как вы выразились, товарищу Огневу поможет товарищ Вышинский». «Но я все еще не понимаю, почему это дело не поручить Верховному суду», – возмутился Винокуров. «У нас же есть для этого все полномочия». «Александр Николаевич», – впервые обратился к мужчине по имени-отчеству генсек, – «мне напомнить вам, сколько времени и споров заняла разработка постановления о реорганизации местных органов юстиции. Вопрос должен быть решен оперативно». Винокуров упрямо поджал губы, не соглашаясь с товарищем Сталиным. «К тому же, в первую очередь, товарищи займутся созданием методички для следователей ОГПУ», – продолжил Иосиф Виссарионович. «Как должно вести следствие? Вы же будете оценивать и утверждать подготовленные Огневым и Вышинским постановления перед тем, как они вступят в силу. Только последнее уточнение примирило председателя Верховного суда с тем, что ему не дали поучаствовать в создании законов для ОГПУ. После этого Иосиф Виссарионович отпустил Винокурова и, уже оставшись с нами двоими, разъяснил, что он конкретно от нас хочет. Врагов советской власти в стране еще полно, поэтому ОГПУ должно реагировать на их устранение быстро. В связи с чем сильно уж по рукам и ногам вы их не сковываете. Но и контроль, как показала практика, и присмотр за этой службой необходим. Разумный. Главная задача – найти баланс между контролем и их полномочиями и подчинением. Срок вам месяц. Тянуть с этим смерти подобно. Товарищ Винокуров этого не понимает, поэтому и поручаю это дело вам. И про методичку для следователей задача еще более острая, чем вопрос с постановлениями. К сожалению, многие работники ОГПУ не имеют достаточной квалификации для ведения следствия. Но других нам взять неоткуда. Вот и нужно этих людей научить, причем в кратчайшие сроки. Через неделю жду черновик методички. Чтобы вы осознавали всю серьезность задачи, на время написания методички все дела будут приостановлены, а задержанные продолжат находиться под стражей. И их набралось уже приличное количество. Товарищ Огнев, отложите все остальные дела. Посмотрел Сталин на меня. На неделю даже учеба ваша подождет. Вам выделят кабинет в Кремле. Можете и своего секретаря туда привести. Товарищ Вышинский, вас это тоже касается. Я понял, товарищ Сталин. Спокойно и с достоинством ответил Андрей Емуарьевич. Тогда можете готовиться. Первым на выход двинулся Вышинский. Я пропустил его вперед, все еще пребывая в замешательстве от внезапно свалившейся на меня работы. Что-то круто Иосиф Виссарионович стал мне ее подкидывать. Немного ли для все еще студента? Ведь Винокуров прав. Раз это входит в полномочия Верховного суда, пусть те этим и занимаются. Но нет, меня припрягли. Как бы не переломиться под этой тяжестью. Уже делая шаг за порог кабинета, меня остановил голос Сталина. «А вас, товарищ Огнев, я попрошу остаться».